Дорогие мои, в эти дни карантина я размышляю над тем, что значит быть церковью. И обнаруживаю интересные вещи. Не знаю, заметили вы или нет, но в процессе нашей традиционной церковной жизни, которая завязана на церковной структуре, на лидерстве, на пасторстве, на общих служениях в каком-то помещении, у нас невольно складывается такое искаженное представление, не вполне библейское представление о сущности церкви. И если помните, у меня на позапрошлой неделе было слово, которое так и называлось «быть церковью». Церковь должна оставаться церковью, независимо от того, собирается она или нет. Вот именно в этой связи я продолжаю размышлять о сущности церкви, о сущности христианства вообще, а не того христианства, к которому мы привыкли. Как я уже говорил, и это была главная тема, церковь – это не то, что собирается в одном здании. Церковь – это не просто люди, у которых есть определенная административная структура. Начальство церковное, которое раздает всем там указания, подчиненные, которые трудятся, выполняя эти указания, и простые люди, которыми руководят. Да, для мира это приемлемая структура, но церковь – это нечто совершенно другое. Мы связаны совершенно другими отношениями, не правда ли? Здесь нет принципа подавления одного человека другим. Здесь нет принципа обязательности взгляда в одного человека другим. Или никто в церкви не может руководить жизнями других людей, не может заставлять их что-то делать. Здесь нет взаимоотношений между работодателем или работник, потому что между нами нет финансовых отношений. У нас нет работников за зарплату. Начиная с пастора, у нас нет ни одного человека, кто получал бы за свое служение деньги. Поэтому здесь даже не может быть вот такой подотчетности. В то же время церковь является церковью просто потому, что она наполнена жизнью Христовой, Духом Иисуса Христа. Она питается Его Словом. Она руководима и направляема Духом Святым, а не людьми. И в это время, когда мы не живем в своем обычном, привычном для нас формате, вот первичная сущность церкви, ее природа должна больше всего проявляться, должна быть видна, как она есть. Именно потому, что мы удалены друг от друга. У нас нет командного служения. А если оно есть, то оно тоже не имеет формального какого-то начала. Все, что нас связывает сейчас, это взаимоотношения, правда? Взаимоотношения с Господом, взаимоотношения друг с другом. И у кого из нас с какой-то из составляющих этих взаимоотношений есть непорядок, тот и будет сейчас чувствовать себя в недостатке. Причем в очень существенном недостатке. Ну, например, понятное дело, что церковные какие-то служения, команды, встречи, они не заменяют собой взаимоотношений с Богом, личных отношений с Богом. Но не секрет, что у многих христианская жизнь, она строится как раз не на личных отношениях, а именно на вот церковных каких-то собраниях, воскресных, домашних группах, каких-то командах. Но сейчас мы лишены возможности собираться и встречаться, поэтому вот эта искусственная подпитка, а это действительно дополнительная подпитка нашей духовной жизни, я имею в виду какие-то встречи, какие-то команды и общее служение, они не заменяют и не призваны заменять или подменять нашу духовную жизнь с Господом, а призваны ей просто способствовать и дополнять ее. Сейчас у нас нет возможности собираться, поэтому все, что остается у нас, это развивать свои личные отношения с Богом. Или мы закиснем. Или наше христианство, ну, просто окажется фикцией. И то, что мы называем номинальным христианством, вот это применимо к людям, у которых нет отношений с Богом вне церкви. То есть все их христианство, я имею в виду, сосредоточено именно в церковных стенах. И причем это не обязательно физические стены, да, а именно вот взаимоотношения внутри общины. Но это никогда не было так. Жизнь Иисуса Христа – вот что связывает нас и вот что делает нас церковью. Эта жизнь, она сама руководит нами, она сама мотивирует нас что-то делать, служить людям, служить Господу, жить для Него, жить, служа другим, теми талантами и дарами, которые Господь, по милости своей нам дал. Это и есть естественная среда и естественное существование церкви. А то, что мы привыкли видеть, к сожалению, во многом стало неестественным. Надеюсь, вы меня правильно поймете и не будет никаких домыслов. Естественно, Господь, конечно же, Господь заповедовал, чтобы церковь собиралась. Конечно же, нам нужны эти собрания. И не как костыли для того, кто не умеет ходить. Нет, это очень существенно, это важно, это здорово. Но, как я сказал, церковь остается церковью независимо от этого. Сегодня я молился и размышлял над тем, что в это время особенно ярко будет виден характер служителя. Причем служителя в самом широком смысле. Библия говорит о том, что все мы призваны в служение, все мы служители Нового Завета. Я сейчас не говорю о служителях конкретной общины, да, таких как пастыри, лидеры, там, каких-то групп, каких-то команд. Я говорю о служителе как о сущности, как о духовной сущности. И эта духовная сущность присуща каждому рожденному свыше человеку в той или иной мере. То есть на самом деле любой христианин – это служитель, Божий слуга. Человек, который служит Богу духом своим, который служит Богу устами, руками, мыслями, чувствами, побуждениями, делами. И одним из этих дел является служение формального типа. Ну, я имею в виду в хорошем смысле формального типа, когда ты служишь в церкви, ты отвечаешь за какую-то часть ее работы, об этом все знают, к тебе обращаются как к служителю, к тебе относятся как к служителю. Да, но вот сейчас, как я говорил, что у нас нет парализована обычная жизнь церкви, поэтому никаких формальных служений и неформальных и формальных служителей у нас нету. Все, что у нас есть, это неформальные вещи. И это же здорово на самом деле увидеть, что такое неформальное служение. Служение, подчеркиваю, это сущность церкви. Неслужащая церковь – это вообще не церковь. Это паразит какой-то на теле Христовом. Неслужащий христианин – это вообще не христианин. При этом еще раз говорю, что служение я понимаю в самом широком и не церковном, не структурно-церковном смысле, если вы меня понимаете, да? Вот. Чтобы служить сейчас, с одной стороны, человеку непросто носить собственные какие-то бремена, потому что все мы очутились в ситуации малоприятной, непривычной, что само по себе нервирует, стесненной. Что касается обстоятельств, от физической стесненности, мы вынуждены сидеть дома, до стесненности в коммуникациях и достижении других людей, в выборе средств, допустим, служения. Поэтому мне вполне понятно поведение людей, христиан, которые в эти дни больше заботятся о себе. Ну, то, что сейчас мир говорит часто выживание, мы выживаем. Да, у нас непростое время, у кого-то, может быть, проблемы в семьях, у кого-то проблемы с финансами, потому что если мы не имеем, допустим, пенсии или какой-то государственной социальной поддержки, да, то наши предприятия могут стоять, мы можем сидеть дома в вынужденном отпуске, неоплачиваемом отпуске, и, естественно, нам не может от этого быть хорошо, потому что нужды есть, а для того, чтобы их восполнять, нам необходимы средства, а чтобы заработать средства, нам нужна работа, а в условиях карантина с работой трудно. Поэтому само по себе вот это состояние наше, оно вызывает стресс. Согласитесь. Это влияет и на взаимоотношения внутри семьи. Мы находимся вместе с другими членами своей семьи. И часто вот эта внутренняя наша напряженность, неопределенность ситуации, надолго ли все это затянется, во что вообще все это выльется, всевозможные вбросы информационные, всевозможные размышления на тему там какой-нибудь конспирологии, что это какой-то мировой замысел против людей. Конечно, все это нагнетает напряженность. Я уже не говорю о непосредственной медицинской угрозе, которая вольно или невольно висит над каждым из нас. Никто из нас не застрахован от того, чтобы не заболеть и, извините, не умереть, если на то будет Божья воля. Все это создает атмосферу и обстановку стресса. Поэтому для того, чтобы носить бремена других людей, человек должен быть способен справляться с индивидуальными нагрузками, связанными с карантином и пандемией. Настоящий служитель, он будет проявляться в этой ситуации именно в том, что он не просто будет выживать, Он не просто будет обеспечивать себя и самый непосредственный круг своих близких людей. Настоящий служитель всегда будет заметен по тому, насколько он инициативен в служении, в достижении других людей. Так было всегда, во все времена. Разница между служащим и неслужащим, о которой говорит пророк Малахия, она видна именно в этом. Где твои интересы? Не секрет, что очень многие из нас, они движимы интересами чисто индивидуалистическими, не хочу сказать эгоистическими. А чисто вот у меня есть нужды, у меня есть потребности, и я должен их удовлетворять. Поскольку в такой ситуации, как это, удовлетворять их довольно затруднительно, поэтому с меня взятки гладкие. Я вот справляюсь со своей бедой, со своей ситуацией. Может быть, я об этом молюсь. Ну, короче, все у меня сосредоточено вокруг меня самого, моих страхов, моих тревог, моих потребностей. И я как могу, ну вот справляюсь с ними. Это ситуация выживания, и это то, чем занят весь мир. Церковь как таковая, она никогда не испытывала проблем с выживанием, с выживаемостью, потому что заботу о выживании церкви берет на себя сам Господь. Он создал церковь и сказал, что никто и никогда ее не сможет остановить или разрушить. А вот когда мы переживаем его любовь, переживаем его заботу, а именно в таких ситуациях, как это, эти качества Божьего отношения к нам, они наиболее ценны, они наиболее переживаемы. Когда мы просто ощущаем, что Он с нами, что Он нас успокаивает, что Он дает нам свои мысли, наводит порядок в наших отношениях, показывает надежду. Так должно быть, да? И это Его работа. Наша работа не в том, чтобы выживать. Наша работа в том, чтобы помогать другим людям. И не просто выживать, а помогать им преуспевать. Начинается это с нашей домашней церкви, я имею в виду наша семья, наши самые близкие люди, наш ближний круг, ойкос, как мы раньше говорили, вот, и, конечно, наши братья и сестры, люди свои по вере. Этот круг должен стать объектом Божьей заботы, и эта забота не просто ангельская. Не просто ангелы служат нам, а Дух Святой побуждает нас служить друг другу, заботиться друг о друге. Именно в это время вот это качество и эта задача церкви, даже слово «задача» мне не нравится, знаете, потому что речь идет о природе церкви, а не о задаче. Это природа, это естественно, заботиться друг о друге, поскольку мы одно тело. Если мы заботимся друг о друге, то считайте, что мы заботимся о себе, о своем теле, потому что мы члены одного тела друг для друга. Понятно это, да? Я думаю, что понятно. И поэтому в теле, конечно же, будет очень хорошо заметна деятельность людей, которые являются служителями по духу, по сердцу, по душе. Неважно в этот момент, какой статус в церкви ты занимаешь. Правда ведь? Неважно. Да, мы знаем, что есть у нас лидеры. Да, мы знаем, что есть у нас пасторы. Но сейчас нас интересует их деятельность. Нас интересует, чем заняты эти люди. Ну какая разница, лидер ты или не лидер, если ты сейчас не занимаешься никакой лидерской работой, ты никого не опекаешь, ты никого не наставляешь, ты полностью сосредоточен на себе, ты выживаешь. Ты никому не звонишь, ты никого не пытаешься ободрить, поделиться с каким-то словом, каким-то видением или чем-то, чем Господь тебя благословил для того, чтобы продолжать свое служение. Вот это ведь сущность служения. Тебя к этому никто не принуждает. Не принуждает тебя к этому ни церковное руководство, потому что не может, да и не должно это делать. Не принуждает тебя к этому даже Господь. Нет, это природа церкви, подчеркиваю. Это естественно, когда мы заботимся друг о друге. И мне так хочется видеть, чтобы вот эта естественная часть церковной жизни в это время была просто на высоте. Я хочу, чтобы каждый из нас осознал, что неважно, какую позицию в церкви ты формально занимаешь, важно именно то, кто ты по сути такой. Служитель – это тот, кто таков по сути. В любых обстоятельствах служитель будет пытаться служить, он будет искать служение. Причем это служение, естественно, бесплатное. Это служение часто неблагодарное, потому что очень часто люди у нас принимают за должное, когда кто-то им служит. Это опять же такие пережитки неправильных представлений, искаженных представлений о том, что такое церковь. Что есть какие-то служители, люди, которые обязаны служить другим, а другие им ничего за это не должны. И знаете, некоторые из нас просто вот привыкли, извините за некрасивое слово, паразитировать на служении другим. Ну, если они хотят служить, то я не против. Но это же не значит, что я должен им служить тоже. Такая позиция, к сожалению, тоже имеет место. Чего греха таить, потому что да, это грех, да, это неправильно, да, это такое потребительство, очень некрасивое, очень наглое, я бы сказал, и инфантильное. Мы просто не выросли, мы просто не дозрели как церковь до того, чтобы смотреть на друг на друга, как на членов одного и того же тела. И чтобы просто просить: «Господь, положи мне эту заботу о других людях, открой мне глаза на их нужды». Потому что наши собственные нужды очень часто закрывают нам горизонт. Вот. И поэтому мы часто игнорируем нужды других людей, мотивируя это именно тем, аргументируя это тем, что мы заботимся о себе. О себе, о своей семье. Пусть Господь благословит тех из нас, кто движим Духом Святым и открыт для Духа Святого. Потому что если мы открыты, то Господь не просто будет восполнять наши собственные нужды, а Он будет давать нам мысли о других людях, Он будет давать нам видеть их заботы, видеть их нужды, и мы будем воспринимать их не как нужды другого человека. Ну, это его дело, это его ответственность, причем тут я. Нет, мы будем смотреть на нужды другого человека именно как нужды единого тела. Мы призваны об этом заботиться. Это наша природа. Такой должна быть жизнь церкви. Поэтому я хочу, чтобы, во-первых, те люди, кто из нас служит, не потому, что вот он поставлен в позицию служения, да, а просто по сердцу своему, чтобы они просто были благословлены Господом, чтобы они благодарили Бога и принимали от Него благодарность за то, что они делают, не ожидая от других людей, иначе мы будем разочарованы неоднократно. Это совершенно точно. Другая сторона – это люди, которые в церкви никогда не занимали никакой лидирующей служительской позиции, скажем так. Дорогие мои, вам не нужна позиция. Для того, чтобы служить Богу и служить людям, вам позиция не нужна. Настоящие служители, они не смотрят на позиции, они служат. Они просто это делают. Я как-то упоминал, что пастором я стал, я и моя жена, мы стали пасторами еще до того, как мы получили статус пасторов. Потому что пастор – это дар. Пастор – это то, что делает человек. Это не обязательно, кафедра, не обязательно там какая-то должность или обращение к тебе как к пастору. Нет, это просто твоя функция. Это забота о других людях. Это забота о какой-то группе людей, да, которых ты просто принимаешь как своих. Мы начинали с индивидуальных взаимоотношений. Была маленькая группа христиан, которые просто встречались, дружили, проводили вместе время. Вот. Потом на базе этой группы у нас образовалась домашняя группа, где мы естественным образом стали лидерами. Причем эта группа была образована до того, как в церкви это движение началось. Нам просто было интересно собираться вместе, и мы служили друг другу. Вот, и в этом выделялись, каким-то образом, наверное, я им и моя жена. Потом таким же точно образом мы стали пасторами. То есть пасторы это не те, или служители это не те, на кого обязательно возлагают руки и кому обращаются там такой-то служитель, ответственный за такое-то служение. Ну, просто служитель. Ну, он будет искать возможности служить везде. Где бы он ни был, в церкви, вне церкви, дома, с соседями, это его функция, он служит Господу, он перед Богом ходит и перед Богом служит. Я очень хочу, чтобы все мы прониклись этой идеей. Я очень хочу, чтобы все мы, каждый, кто слушает меня сейчас, обратился к Господу сейчас вот с этим вопросом. Господь, я вообще служитель? Я вообще служу? Если я служу, то я выполняю свое предназначение. А предназначение каждого христианина, без исключения, быть служителем Божьим. Не служителем при церкви, да? А просто служителем Божьим. Так вот, становитесь ими прямо сейчас. Служите друг другу любовью. Служите теми дарами, которые есть у вас. Ну, то есть не каждому нужно бегать за продуктами для других людей, грубо говоря, или ремонтировать сантехнику. Кому-то достаточно просто слово сказать другому человеку, но сказать такое слово, от которого ему жить захочется. Или поделиться пророческим словом, которое просто откроет ему глаза на то, что он не видит. Или просто мотивировать других людей, ободрять других людей, особенно тех, кто пал духом, кто одинок, кто чувствует, что он никому не нужен, о нем все забыли. Так нет же. У Бога нет забытых, у Бога нет ненужных. Но, к сожалению, в теле Христа есть люди, которые ленятся заботиться о других. Ленятся. Или они слишком загружены заботой о себе любимых. Так я хотел бы просто напомнить вам всем такое замечательное местописание. Одну секундочку. Послание к Галатам, 5 глава, стих 13. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Вот такое место. Любовью служите друг другу. Мы свободны друг от друга. Как бы не рабы друг другу, подневольные. Никто не принуждает нас к этому, да? Но мне так нравятся слова апостола Павла, который прямо вот как бы в тему нам говорит. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 19 стих. Это второе, последнее мое место на сегодня. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Он подчеркивает, да, что он служит добровольно людям. Он занимает позицию служителя не потому, что его кто-то принудил, или он зарабатывает что-то. Он, будучи свободен от всех, он всем себя поработил. Он считает себя слугой для всех людей. Ну, понятно, что Павел – это идеальный вариант, да, так же, как и Христос – идеальный вариант. Может быть, у нас свои дары, может быть, у нас свой круг, может быть, у нас своя степень помазания. Но у каждого из нас есть возможность служить друг другу именно тем, чем мы можем, а не тем, чем мы не можем. Не можете проповедовать – не надо. Не можете заниматься физическим каким-то трудом, не надо. Занимайтесь тем, что вы можете. Это тоже будет служением. Служением другому может являться даже молитва о другом человеке. Да, молитва не публичная. Да, молитва дома. И, может быть, об этом никто никогда и не узнает. И никто не скажет вам за это спасибо. И в церкви вас не пригласят на период и не благословят вас, там, не возложат на вас руки и не скажут даже громко, вот эти люди там молились за кого-то. Нет, мы просто это делаем, потому что мы чувствуем сострадание к этим людям, правда? На их нужды нас заботят, их обстоятельства нас беспокоят. О чем они переживают сейчас? Нас касается. Мы не можем сказать, что это не наше дело, что это чье-то дело. Мы церковь, мы тело, и нам есть дело друг до друга, дорогие мои. Благословение вам, возлюбленные. Пусть Господь этим словом укрепит каждого из вас и обратит глаза каждого из нас друг на друга, на нужды друг друга, для того, чтобы служить и восполнять эти нужды любым доступным нам способом. Дорогой Боже, я благословляю всех, кто меня слушал сегодня, Господь. Господи, я верю, что эти слова, они просты для понимания, и они вдохновлены Тобой, потому что ты живешь внутри меня, и ты показываешь мне то, что важно для тебя, то, что важно для тела твоего, потому что я служитель этого тела, Господь Боже. И все мы призваны быть служителями тела Христова. Господи, молю, чтобы каждый мой брат и каждая моя сестра прониклись, пропитались этими мыслями и реально взыскали то служение, которое они могут нести в церкви прямо сейчас, в то время, когда мы не собираемся вместе, мы ведем удаленный друг от друга образ жизни, и тем не менее мы церковь, и тем не менее мы тело, и тем не менее все мы служители друг для друга, а также мы служители для всего мира. Но какие же мы служители для мира, если мы не служим друг другу? Спасибо, великий царь, за эту природу церкви. Спасибо за твою многоразличную благодать, за любовь и заботу, которую мы видим, за то, что мы не оставлены, за то, что ты рядом с нами во время кризиса, во время карантина. Господи, открой нам глаза на других людей и помоги нам быть слугами им во имя Иисуса. Аминь.